Дорогие друзья, в продолжении служения я хочу прочитать первые два стиха из 90-го псалма. Псалом 90, 1 и 2 стих. Здесь так написано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Друзья, всем нам знакомое место. И все мы знаем, какое название придумали для этого псалма в мире. «Живые помощи». Друзья, с одной стороны, правильно. Если кто знает содержание псалма дальше, правильно. «Живые помощи». Но для того, чтобы эти помощи стали живыми, есть условия. Буквально с первого стиха, даже с первого слова этого псалма стоит условие «живущий». Друзья, живущий, я так имею в виду по доброй воле, это человек, которого здесь устраивает. Я допускаю, что кто-то приехал в Москву на время и остался здесь жить. Его здесь устраивает, ему здесь нравится. И слава Богу, друзья. Знаете, чтобы лучше была понятна эта мысль, давайте посмотрим на таком примере. Представим себе человека, который приехал куда-то в гости, и человека, который здесь живет. Друзья, человек, который приехал в гости, ну, такого человека, если так можно сказать, можно потерпеть. Ну, даже если у него что-то есть свое, он еще не знает, какой здесь порядок. Где-то он там, может быть, допоздна сидел. Ну, так, потерпели, уедет. Друзья, ну, если человек хочет жить у меня, ему просто необходимо согласиться с тем, ну, законом, что ли, или порядком, который в моей семье уже есть. Где мы снимаем обувь, как долго сидим за столом, как шумно разговариваем и так далее. Ну, такие простые пункты, но ему надо с ними согласиться. Друзья, мне хочется сказать, в каждой семье есть свой порядок. И больше того, хочется сказать, под каждым кровом, под каждой крышей есть старший. Если это крыша школы, значит директор школы. Если крыша воинской части, значит командир части. Обычный дом, стучатся, говорят, хозяин дома. Ну, спрашивают старшего. Друзья, со старшим надо считаться. А мы прочитали такие слова: «Живущий под кровом Всевышнего». То есть, если все старшие, которых я перечислял до этого, они кому-то подотчетны, и командир части, и директор школы, то это Всевышний. Друзья, это старший, с которым тоже надо считаться. И если кто-то из нас захочет проверить, а я вообще живущий под кровом Всевышнего или нет, давайте вместе посмотрим, какие слова говорит живущий под кровом Всевышнего тому, который под этим кровом старший. Или второй стих: говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Друзья, из всего, что говорит, и мы сегодня можем говорить Господу, я хочу обратить внимание только на два слова. Бог мой. Живущий под кровом Всевышнего говорит Господу: Бог мой. С одной стороны, это легко. Друзья, когда у нас в жизни какие-то попутные обстоятельства, где-то нас там ГАИ отпустило или где-то еще что-то, и мы от сердца так у нас с восклицанием даже, может быть, Бог мой это все организовал, Бог послал эту защиту. Если внимательно посмотреть, здесь даже в конце предложения стоит восклицательный знак. «Бог мой, на которого я уповаю!» Человек с радостью говорит эти слова. Друзья, а когда какие-то трудности? Вот у человека серьезное переживание. Он об этом думает, когда просыпается. Он об этом думает, когда ложится спать. Он понимает, что изменить все может только Бог, и не меняет. Друзья, а вот в такой ситуации. От сердца сказать Господу: «Бог мой!» Бог мой поставил меня в такие обстоятельства. Может быть, без восклицательного знака, но сказать эти слова. Друзья, это бывает сложнее. Но знаете, такие примеры на страницах Библии тоже оставлены. Я эти примеры называю примеры живых помощей. Друзья, давайте первый пример вспомним. Трое мужей. Седрах, Мисах и Авдинага. Отказались поклоняться другому богу, золотому истукану. Но это были люди, приближенные к царю. Мы хорошо знаем этот пример. Им дали вторую попытку. Первый раз они не поклонились. И когда царь спросил, с умыслом ли вы это сделали, знаете, у них был такой ответ, я постараюсь дословно. «Бог наш, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной, от руки твоей, царь, избавит». И дальше я своими словами скажу, если даже этого не произойдет, другому Богу мы поклоняться и служить не будем. Почему? Потому что у нас есть Бог, мы Ему служим, мы сейчас не при выборе Бога, мы Ему служим, и мы отказываемся рассматривать какие-либо предложения. Друзья, они так сказали. Может быть, кто-то скажет неудачный пример, мы рассматриваем Бог мой, здесь Бог наш. Я тоже над этим задумался, друзья, но я, знаете, понял так. Если бы для каждого из них Бог не был лично его Богом, он бы, может быть, поскорее бы постарался посторониться от тех, которые в этой ситуации, когда смерть в глаза смотрит, говорят, Бог наш. Поэтому меня это нисколько не смущает. Для каждого из них Бог был лично его Богом. И они и в трудностях, и в радостях Господа называли лично своим Богом. Друзья, и мы помним, какая живая помощь пришла к ним прямо в печь. Вот они там находятся, царь Навуходоносор встал с места своего, заглядывает туда и говорит, подождите, ну я так своими словами, я же туда бросал троих связанных, но я там вижу четверых не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. Друзья, это была живая помощь. Следующий пример, который мне хочется вспомнить, описывается в той же книге, в книге пророка Даниила. Это случай, который был с Даниилом. Мы этот случай тоже знаем, я немножко освежу в памяти. Был подписан царем, царь Дарий подписал такой указ, чтобы не молиться, не поклоняться какому-либо другому Богу, кроме царя. Друзья, ну Даниил с этим не согласился. У него тоже был свой Бог, которого он называл своим Богом. Об этом знали окружающие. Дальше текст это показывает. Друзья, он от этого отказался. И, конечно же, попал в львиный ров. Я подробно не рассказываю, ну, не вижу смысла, потому что знакомая история. Он попал в львиный ров. Друзья, и утром царь приходит и жалобным голосом говорит, «Даниил, Бог твой», я прочитаю, 6 глава с 19 стиха, «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву, и, подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи, Бог мой». Послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Друзья, Даниил эти слова говорил не только тогда, когда Господь ему попутные обстоятельства посылал, но и тогда, когда впереди были страдания. Это был его девиз. Так решил Бог мой. Друзья, и мы помним, или мы уже отметили, что живая помощь, она пришла к Даниилу в ров. Это был ангел, который его избавил. Друзья, ну знаете, когда Господь становится нашим Богом? Не так давно обратил внимание, в книге пророка Иеремии, 31 глава, 33 стихом записаны такие слова. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, как говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». Буду, будут в будущем. Когда? Друзья, если так задать вопрос, а разве они не народ Божий? Разве ты для них не Бог? Знаете, для себя я так ответил на этот вопрос. Господь становится моим Богом не тогда, когда я услышал о Нем, стал рассуждать о Нем, может быть, даже свидетельствовать о Нем. Господь становится моим Богом тогда, когда я от сердца, в любой ситуации, может быть, без восклицательного знака, говорю: «Бог мой». Друзья, и последний пример, который мне хочется вспомнить, это был ученик Христа Фома. Это не пример живой помощи, но это случай, когда человек однажды сказал: «Бог мой». Когда Христос показал ему раны, когда он наконец-то поверил, он сказал такие слова, которые Господь от нас сегодня ждет. Он сказал такие слова: «Господь мой и Бог мой». Христос теперь не просто для него учитель, наставник. Христос теперь стал для него и Богом его. Ему теперь хочется не просто рассуждать теоретически, ему теперь хочется и довериться ему. Он теперь и Бог. Друзья, а что мы сегодня говорим Господу? Живущий под кровом Всевышнего – это тот, который уже согласился с волей Господа, уже согласился с Его решениями, это тот, который уже говорит Господу: «Бог мой». И пусть Господь нам поможет в этом, чтобы та помощь Божья, о которой мы можем рассуждать теоретически, чтобы она и в нашей жизни стала живой. Аминь.